изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил накрахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил: «Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов Христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами, поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники-шведы, процветание народов невозможно. Юный друг мой, вы скоро поймете, наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, они, кокосы, живут грабежом. Страдаем не только мы, но и голландские штаты и Англия. А турки? Турки! Они сильны лишь поддержкой Франции, этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов. Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик XIV стар, его знаменитые маршалы в могиле. Франция разорена непосильными налогами. У нее не найдется сил помогать турецкому султану. В международной игре карта Турции будет бита. Но Швеция — это опаснейший враг за спиной Московии. Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони, водянистые глаза его поблескивали, озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр чувствовал, оплетет его немец. Выпил большой стакан вина. «Хотел бы у ваших инженеров артиллерийской стрельбе поучиться». «Весь парк к услугам вашего величества». «Данка, попробуйте глоточек вот этого мозельского вина». «Данка, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам в великую досаду». «Ой, только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг. Там пляшут под шведскую дудку». «А мозельское вино доброе. Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства». Курфюрст кусал лепестки яблони, стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита.